Посол принял нас в кабинете, никаких признаков обеда не было. Посол долго и обстоятельно рассказывал Василевской, Фадееву, Корничуку и мне, что капитализм не похож на социализм и что время нужно вести себя иначе, чем в Москве. Фадеев закрывал глаза и от злобы краснел. Я все время глядел на часы, половина второго. Через час нужно идти на заседание, если нас не накормят, я не выдержу. Вдруг Корничук прервал посла. «Мы, знаете, вылетели в 7 утра. Натощак!» Столовое посольство помещалось в полуподвальном помещении. Пахло капустой. Свободных мест не оказалось, и нам предложили подождать во внутреннем дворике. Я сказал Корничуку, «Я лучше похожу по городу». «Ты с ума сошел, ведь у тебя нет ни одной лиры». Я понимал, что поступаю неразумно, но заупрямился. Обидно было стоять и ждать. Когда я выходил на улицу, высокий молодой человек приветливо спросил меня, «Вы Илья Оренбург?» Он представился, «Вишневский, корреспондент ТАССа», и стал хвалить мои книги. Я взмолился, о книгах поговорим в другой раз, но, может быть, вы одолжите мне немного лир, столько, сколько нужно, чтобы пообедать, нам еще не выдали денег. Вишневский из ресторана позвонил своей жене, чтобы она пришла, а я уже ел макароны и пил вино. Это был божественный обед. Все мне казалось на редкость вкусным. Может быть, потому что после вермута я обезумел от голода. Да и сотрапезник достался интересный. Вишневский знал и любил Италию, рассказывал о политическом положении, о новых фильмах, о писателях. На заседание я, разумеется, опоздал и тихонько спросил Корничука, кто выступал. Он взревел от зависти. «От тебя пахнет вином. Ты, значит, обедал?» В зале можно было курить. Человека трудно удовлетворить. Я успел выкурить все, что было в моем кесете, а лир не было. Я начал стрелять сигареты у различных делегатов, прикидываясь любознательным. Интересно, что курят в Мексике, в Ливане, в Швеции? Я не был в Риме четверть века. Конечно, ни храм Весты, ни романские базилики, ни дворцы барокко не изменились. Изменился я. Впервые был подготовлен понять величие этого города, где 20 веков мирно сосуществует. На второй или третий день я понял, что изменился не только я, изменился и воздух Рима. Конечно, в политическом плане не было большого отличия Италии от Франции. Тот же план Маршалла, тот же Атлантический пакт, сильные коммунистические партии, беспрерывные забастовки и одновременно восстановление экономики, американские военные, надписи на стенах «Да здравствует мир!». Но в Париже было грустно, а итальянцы выглядели веселыми. Может быть, сказывалось чувство, которое я пережил, когда меня выпустили из Бутырской тюрьмы. 25 лет Италия была придавлена фашизмом. Никакие репрессии не могли теперь обуздать народ, и поражения не вызывали разуверения. Я написал эти строки и задумался. Может быть, я несправедлив в сравнении? В Париже я долго жил, это город, который я вправе назвать своим, а в Риме я турист, гость, паломник. Естественно, что я лучше знаю французов и замечаю больше деталей. Да и грусть, наверное, охватывает меня, потому что в этом городе прошла моя молодость. Кажется, на второй день сессии художник Ренато Гутузо, с которым я подружился еще во Вроцлаве, организовал ужин. Мы встретились с итальянскими писателями, художниками, режиссерами. Гутузо — страстный человек, настоящий южанин. До сегодняшнего дня он ищет себя, хочет сочетать правду с красотой, а коммунизм с тем искусством, которое любит. Он восторженно расспрашивал о Москве и богомольно смотрел на Пикассо. Писал большие полотна на политические темы и маленькие натюрморты. Особенно его увлекала картошка в плетеной корзине. Каждый вечер он приглашал Пикассо и меня. Мы ужинали в различных ресторанах, очень хороших, но и очень дорогих. С переводом денег произошла заминка. Мы получили их дня за два до отъезда. Стесняясь, я лицемерно говорил: «Разреши мне сегодня заплатить», даже совал руку в карман, чтобы достать бумажник.